Когда процесс возобновился, обвиняемых рассадили порознь, причем Бубенцов сидел в наручных цепях и между двух охранников. Вид у инспектора был совсем не синодальный. На лбу пунцовил изрядный кровоподтек, воротник надорван, глаза лихорадочно блестят, одним словом, истинный сатана. Тихону Еремеевичу досталось еще больше. Ухо у него распухло и оттопырилось. Нос сделался похож на свеклу, это Бубенцов успел его еще и зубами ухватить. А хуже всего было то, что говорить пострадавший более не мог, ибо железные пальцы Владимира Львовича продавили ему горло. То есть Тихон Еремеевич предпринял было попытку, но его сипы и хрипы оказались совершенно невразумительными, и председательствующий решил не мучить страдальца, тем более что дело и так выходило окончательно ясным. Уже собираясь произнести напутствие присяжным, судья больше для порядка спросил, не располагает ли кто-нибудь из присутствующих иными сведениями, могущими подкрепить обвинение или защиту. В этот самый миг служитель и подал ему клочок бумаги. Судья прочел, изумленно приподнял брови и, пожав плечами, объявил. Вызвался еще один свидетель, вернее, свидетельница. Пелагея Лисицына. По закону я обязан предоставить ей слово. Вы желаете поддержать обвинение? Он осмотрел поверх очков зал, выглядывая, не поднимется ли кто-нибудь с места. В аудитории загудели, потому что свидетельница встала за спиной у судьи из кресел для особо почетных гостей. Маленькую фигурку в черном встретили ропотом. Все уже сильно устали от долгого сидения и сильных переживаний, да и что тут можно было прибавить? Все равно больше, чем бессрочную каторгу обвиняемый не получит, да и меньшим ему никак не отделаться. Даже владыка неодобрительно качнул клубуком, видно, сочтя, что его духовная дочь поддалась соблазну суетного тщеславия.